Спаси меня от всех душевных мук. Ты для меня спасательный мой круг. Укрой меня от всех людей, укрой, но не герой, не твой герой я. Найди меня скорей, или забудь в пространстве всех морей. Накрой меня внезапною волной, ведь не герой, не твой герой я. Небо ходило тут, небо спасло меня. Небо мой лучший друг, хоть и полно огня. Я в одиночестве, и пустота, и мрак. Ваше высочество, дайте знак. Найди меня, спаси без лишних слов. Услышь мой среди тысяч голосов. Давай эту любовь от всех спасем. Пусть она дым и пусть игра с огнем. Я здесь стою, я за твоей спиной. Найди меня и стань моей судьбой. Я здесь, мне совершенно все равно, что не герой, не твой герой, но... Небо ходило тут, небо спасло меня. Небо мой лучший друг, хоть и полно огня. Я в одиночестве, и пустота, и мрак. Ваше высочество, небо ходило тут, небо спасло меня. Небо мой лучший друг, хоть и полно огня. Я в одиночестве, и пустота, и мрак. Ваше высочество, дайте знак. Ваше высочество, дайте знак. Ваше высочество, дайте знак.